не так умны, как вы, и никто из нас не знает истории. Мы все очень устали и перепуганы, по крайней мере, я. Пожалуйста, ну пожалуйста, сжальтесь над нашим несчастьем и объясните нам, о чем вы говорите. Вы можете начать с 1789 года, если это действительно нужно, но только скажите нам хоть что-нибудь». Доктор Ботвинг не в силах был противиться, когда взывали к его тщеславию. «Если вам угодно, миледи», — сказал он, чопорно поклонившись на иностранный манер. Он встал точно посреди ковра, расставил ноги, заложил руки за спину, задрал голову и начал ясно и громко, словно читал лекцию. «Мне предложили начать мое изложение с 1789 года. Я обратился к событиям этого года только ради иллюстрации или аналогии. Когда сегодня утром я посоветовал сержанту Роджерсу ознакомиться с биографией Питта-младшего, я сделал это просто для того, чтобы обратить его внимание на такое стечение обстоятельств, которое давало, как мне кажется, готовое объяснение преступлению, расследуемому сержантом. Я не хотел выдвигать себя на первый план. Я думал, что, поняв мой намек, он будет в состоянии разрешить эту проблему сам. Я думал, что он увидит, как вижу я, что это дело является замечательным примером того, как история повторяется. Но должен признаться, что последующие события заставили меня усомниться в правильности моей гипотезы. Под влиянием напряженной обстановки я в торопях решил, что мой диагноз ошибочен. Однако дальнейшее расследование показало, что моя ошибка состоит в этом последнем допущении, а не в первоначальной теории. Короче говоря, я был с самого начала прав. История повторилась, и даже в большей степени, чем я сначала предполагал. Доктор Ботвинг сделал паузу. Он вытащил из кармана платок, тщательно протер очки, надел их и затем продолжал. «Сэр Джулиус охарактеризовал события, свидетелями которых мы явились, как совершенно нехарактерные для Англии. Позволю себе не согласиться с ним. Все это могло случиться только в Англии. Это поистине чисто английское преступление. Я несколько удивлен, что именно он не смог этого понять. Вы можете возразить», — продолжал историк, хотя его слушатели, завороженные потоком речи, не проявляли ни малейшего намерения возражать, «что преступление, и во всяком случае убийство, по существу, вненациональное явление, и что, следовательно, не может быть разницы между убийством английским и неанглийским. Это заблуждение. Исследуя преступление, мы должны рассматривать его в двух аспектах. Во-первых, самый акт, который по существу одинаков во всех странах и при всех системах судопроизводства. Во-вторых, социальную и политическую обстановку, в которой он совершен. Словом, говоря попросту, мы должны выяснить мотив преступления. Мотив, весьма важный в одних социальных условиях, может оказаться несущественным в других. А раз мотив известен, обнаружить преступника — это вопрос дедукции». Доктор Ботвинг опять снял очки. На этот раз он сложил их и, держа в руке, свирепо размахивая ими, словно желал подчеркнуть наиболее важное положение своей речи. «Почему же я утверждаю, что это английское преступление?» — спросил он. «Потому что такой мотив преступления возможен только в Англии. Потому что оно стало возможным из-за политического фактора, присущего только Англии». Он смущенно остановился. «Может быть, мне следовало бы сказать Британии», — заметил он. «Прошу прощения. Я не хочу никого уязвить. Я привык говорить «Англия», и с вашего разрешения буду это делать и впредь. Короче говоря, это преступление, по основаниям, которые сейчас станут очевидными, я пользуюсь единственным, а не множественным числом. Это преступление могло быть совершено только потому, что Англия, единственная из всех цивилизованных стран, по своей конституции сохраняет наследственную законодательную палату. И мотивом преступления послужило желание добыть место в этой палате для одного лица путем устранения двух других лиц, которые стояли между ним и правом занимать это место. В жизни своей не слышал такого вздора. Сэр Джулиус, побледнев от гнева, двинулся к доктору Ботвингу. Потрясая кулаком перед самым носом историка, он прошипел. «Вы смеете намекать, сэр, что я? Вы смеете намекать?» Конец фразы потонул в нечленораздельных гневных выкриках. Доктор Ботвинг в буквальном и переносном смысле слова не пошевельнулся. Он не отступил ни на шаг и продолжал свою речь, не обратив ни малейшего внимания на помеху. «До сих пор», — продолжал он, — в той же дидактической манере.